Глава 14. «Уэйд счел за лучшее меня не увольнять. Я хочу, чтобы ты ясно понял», — сказал он. «Я тебя увольнять не собираюсь». С тех пор, как я застал Джен с ним в постели, прошло 6 или 7 мутных от слез и паники дней, которые я провел в подвале Читы Ли, свернувшись калачиком на кушетке, оглушенный и ослепленный, впадая то в ярость, то в прострацию, то в горе, то в ужас. Короче, я тонул в дерьме. Сейчас Уэйд восседал за своим бескрайним письменным столом из красного дерева в просторном кабинете, окна которого выходили сразу на 2 улицы. Стол этот был ему в сущности совершенно ни к чему, да и кабинет тоже. В кулуарах на студии шутили, что кабинет нужен Уэйду только чтобы удовлетворять жаждущих его внимания практиканток. Ха-ха. Изображая задумчивость, он растянул губы вширь, обнажив 2 ряда ровнейших, белоснежнейших, довольно крупных зубов. Если делать шарж на Уэйда, строить его надо на очевидном триединстве. Противоестественно идеальные зубы, до нелепости широкие плечи и, разумеется, неведающий срама ненасытный член. «Я понимаю, ситуация сложная. Ты меня теперь ненавидишь. Естественно, ненавидишь. И хочешь дать мне по башке дубиной. То, что я сделал, простить трудно, и мне сейчас очень неловко и тяжело. Ты вряд ли поверишь, но я правда сожалею». Он смущенно улыбнулся, словно признался в какой-то мелкой, слегка постыдной слабости, вроде регулярных запоров или визитов к педикюрше. Потом пожал плечами, этими широченными сферическими плечищами, которые всегда зазывно поигрывают под любым из его дорогих костюмов. «Наверное, я всегда завидовал этим плечам, поскольку мои собственные обыкновенны и унылы до безобразия, а его точно у стриптизера, надутый и внушительный, что под одеждой, что без одежды. Добро бы он был волосат, как горилла, попадаются ведь и такие мужики, но нет, на это надеяться нечего, поскольку Уэйд из тех, кто непременно изничтожает любые признаки растительности на своих замечательных плечах. Он их лазером выводит». Метод не самый надежный, у многих возникают побочные эффекты, но только не у Уэйда. У него всегда все получается. Это у меня наверняка бы возник ожог или полное обесцвечивание кожи. Кому что на роду написано. Подобно любому другому мужику, наделенному от природы таким торсом, Уэйд метит территорию по-самцовому, физически утверждая свое присутствие. Стальными рукопожатиями, мощными хлопками по плечу. Он всегда победитель. Теперь-то он говорил смущенно, вроде как вину признавал. Но это напускное. Все равно из глаз, из ушей, из всех пор так и лезло горделивое самодовольство самца. «Я доказал свое сексуальное превосходство. Я трахнул твою женщину. Да так классно трахнул, тебе и не снилось». «Ты и дальше намерен с ней спать?» — спросил я. «Что? Ты и дальше намерен спать с моей женой?» Уэйд метнул взгляд на Стюарта Каплана, молча сидевшего на диване в углу. «Стюарт у нас отвечает за все, в частности, за работу с кадрами. В последние годы на радиостанции кадровым отделом заведовала целая череда случайных бездарных людей, и кончилось тем, что после ухода последней дамы Стюарт занялся этим сам. Уэйд все время подшучивает над ним в эфире, обзывает то Стюартом-беззаконником, то Стюартом в сюртуке. Они явно встречались в преддверии нашего разговора, обсуждали потенциальные правовые издержки этой скользкой ситуации. У нас, конечно, развлекательный канал, но когда знаменитый ведущий спит с женой своего подчиненного, смешного тут мало. Поэтому Стюарт и присутствует при нашем разговоре, чтобы засвидетельствовать, что меня не уволили или каким-то образом не вынудили подать заявление об уходе. «Эй, послушайте», — вмешался Стюарт, — «вернитесь в более конструктивное русло. Ты сам сказал, что тебе неловко и тяжело, вот я и спрашиваю. раз тебе так неловко и так тяжело, ты намерен прекратить? Или продолжишь в том же духе?» Я говорил все это, глядя на щетинку над переносицей Уэйда. «Это место он всегда выбривает, чтобы получить две брови из своей сросшейся мохнатой бровищи. Думаю, вопрос не праздный, и он имеет прямое отношение к нашей беседе. Мне кажется, здесь уместно обсуждать сугубо профессиональные отношения. Понятно, ты и дальше намерен ее трахать?» Уэйд беспомощно смотрит на Стюарта. «Джад, я понимаю, как тебе тяжело», — произносит Стюарт. «Понимаешь? Да что ты понимаешь, сюртук? Или он твою жену тоже трахал?» «Нашему Стюарту 60 лет. В шкафу у него висят бесчисленные сюртуки, одинаковые костюмы в полоску, а в груди на каждом вдохе-выдохе хрипит и взбулькивает мокрота, поскольку он дымит без передышки уже много десятков лет. Еще он отличается резкими, совершенно необъяснимыми перепадами настроения, которые на самом деле связаны с непредсказуемым поведением его кишечника. Жены у него, кажется, нет, а если есть, он и сам с ней вряд ли спит. Про Уэйда и говорить нечего». «Джад», — обреченно произносит Стюарт, у него любой текст всегда звучит обреченно. «Стюарт», — откликаюсь я. Он сует мне под нос документ. Точнее, новый контракт, согласно которому я буду получать куда более высокую зарплату, если пообещаю не подавать в суд ни на радиостанцию, ни на программу «Вставай, мужик» с Уэйдом Бланже. «Как твои яйца, Уэйд?» «В порядке». «А я грешным делом рассчитывал, что они пузырятся от ожога, что с них клочьями слезает кожа, или что ему хотя бы неудобно ходить, потому что в трусах у него не только член, но и липкая повязка с антиожоговой мазью». «Послушай, Джад», — произнес Уэйд, решительно возвращаясь к заранее заготовленному сценарию, «ты потрясающий продюсер. Ты незаменим для нашего шоу. Неважно, что там между нами произошло, мы не хотим тебя терять. Итак, мне предложен утешительный приз». Начальники посчитали, взвесили риски и оценили развал моего брака в дополнительные 30 тысяч долларов в год минус налоги. «Что ж, отныне моя жизнь действительно сильно подорожает. Мне придется выплачивать не только ипотеку, но и алименты и одновременно снимать квартиру. Тут и с повышенным окладом придется затянуть пояс. Единственный разумный выход – принять это предложение хотя бы на время, послужить им, пока я не найду другое место. Работать на Уэйда омерзительно до тошноты, но оказаться сейчас еще и безработным – это, пожалуй, чересчур». Я посмотрел на Уэйда, на его мохнатые брови, решительно сжатые губы, могучие развернутые плечи. На этот раз он не отвел взгляд. Выдохнул долго, до дна, и произнес: «Я люблю ее, Джад». «Уэйд», — завопил Стюарт так громко, что мы оба даже вздрогнули. Я встал и сказал: «Иди нах!» «Джад!» — кукукнул Стюарт. «Стюарт!» — крикнул я в ответ так, что все снова вздрогнули. И тут я порвал контракт и схватил стул и запулил этим стулом прямо через огромный стол Уэйда. Тот вскочил было, потом быстро сел и, пригнувшись, распластался по столу, сметая на пол журналы и сувенирные пивные кружки от спонсоров, а еще стеклянный прямоугольник с неоновой подсветкой, который можно перевернуть, а потом долго смотреть на синие волны, смотреть и успокаиваться. «Мои адвокаты с вами свяжутся», — сказал я, хотя никакого адвоката, ни тем более адвокатов, у меня не было, и я даже не представлял, где этих адвокатов берут и какой именно адвокат нужен, когда твой босс трахает твою жену. Тут нужен приличный адвокат, не из тех, что дают рекламу на желтых страницах телефонных справочников. но я только что порвал контракт и бросил Уэйда стул, а сказавши «А», надо говорить и «Б», и этим «Б» стала фраза «Мои адвокаты с вами свяжутся». Я вышел из кабинета Уэйда в основное помещение офиса. Ассистенты и практиканты замерли и уставились на меня, и даже тупицы-рекламщики, очнувшись от своего постоянного ступора, вынырнули из своих отсеков. И во всех этих косых, смущенных взглядах я прочитал правду. Они знали. Все знали. Моя ярость мгновенно сникла под жаркой волной стыда от этой прилюдной кастрации. Моя жена спит с другим. Какие выводы? Кем я при этом выгляжу? Да ясно кем. Жалким никчемным мужчинкой, который страдает преждевременным семяизвержением. Ах нет, у него вообще не стоит. Или того лучше, он голубой. Столько вариантов, аж дух захватывает. «Я ему яйца подпалил», — объявил я дрожащим голоском и, стараясь шествовать медленно и горделиво, засеменил по коридору к лифтам.